Глава 72. Ксения Алпатова не выпускала флакон духов из своих пальчиков. Она постоянно подносила его к носу, блаженно прикрывала глаза и улыбалась. «Елена Федоровна, вы настоящая волшебница! Какой аромат! Я не могу надышаться им, хочется нюхать его бесконечно!» «Духи не нюхают, а слушают», — поправила я ее, и девушка удивленно взглянула на меня. «Почему же?» Один знаменитый парфюмер сравнил сочетание ароматов духов с музыкальным произведением. Как мелодия состоит из отдельных нот, так и духи состоят из отдельных ароматов, образующих в сочетании единое целое, — объяснила я. Он разложил их на ноты и любил повторять, что как один фальшивый звук способен испортить все впечатление о мелодии, так и один неправильный ингредиент или неверно подобранная пропорция способна разрушить идеальное звучание. Правда, пришлось умолчать, что парфюмер по имени Джордж Уильям Септимус Пиес напишет об этом в своей книге лишь через 10 лет. «Как интересно! Вы действительно мастер своего дела!» В глазах Ксении Алпатовой появилось уважение. «Я рада, что вам понравились духи. Мне льстило, что моя работа была оценена по достоинству. Я сделала для вас несколько вариантов — масляные, спиртовые и твердые на основе воска». «Замечательно!» Девушка открыла флакон и аккуратно нанесла духи на запястье. «Мне кажется, мой роман придет в восторг от этого аромата. Кстати, Елена Федоровна, мне кажется, вам стоит поехать со мной к нам домой». «Зачем?» — удивилась я, на что она ответила. «Как зачем? Супруг объяснит, как узаконить ваше изобретение». «Стоп. А ведь действительно. Прошлое прошлым, но ведь в эти годы уже должно быть патентование. Как же вовремя она напомнила мне об этом». «Благодарю вас, Ксения Александровна. Конечно, я поеду с вами». Я попросила ее подождать меня за чашечкой чая и умчалась переодеваться. Супруг Ксении Алпатовой, Роман Данилович, был молодым мужчиной лет 35. Серьезный, с приятной внешностью и умными глазами. Он чем-то напоминал актера Ливанова, эдакий Шерлок Холмс. Он заинтересовался моими ароматами и не один раз подносил к носу флаконы с Ксенией Шанелью и Эйфорией. «Какие необычные, красивые духи! Со всей ответственностью заявляю, вы творец прекрасного, Елена Федоровна. Теперь я горю желанием иметь мужской аромат, изготовленный вашими руками. С удовольствием сделаю его для вас», — пообещала я, приходя в восторг от того, что займусь изготовлением одеколона. «Это не займет много времени». «Тогда присаживайтесь, и мы поговорим, как узаконить ваше исключительное право на производство духов под вашим именем». Судья жестом указал мне на кресло у большого стола красного дерева, декорированного латунью. Он улыбнулся жене и попросил: «Дорогая, распорядись, чтобы нам принесли чай. Или, может, немного вина, Елена Федоровна?» «Я не против. Это очень сложная процедура», — спросила я, хотя внутренне уже была готова пройти этот путь. «Узаконить право на производство духов». «Сначала нужно подать прошение о выдаче привилегии на изобретение в Мануфактурный совет при Департаменте мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов. Оно должно содержать описание изобретения. Потом оплатить пошлину за весь срок действия предполагаемой привилегии и получить охранное свидетельство о приеме прошения и уплаты пошлины. Министерство рассмотрит его, после чего вынесет решение. В случае, если оно будет отрицательным, вам вернут потраченные на пошлину средства. А при положительном исходе проект решения отправят в Госсовет». Голова кругом. Мне было тяжело понять все эти бюрократические дела с документами, но Роман Данилович успокоил меня. «Этого для вас пока достаточно. Я помогу составить прошение и передам его в совет. А дальше уже будем отталкиваться от принятого министерством решения». «Я даже не знаю, как мне отблагодарить вас. Я действительно чувствовала себя неловко». «Ну, будет вам, Елена Федоровна», — засмеялся судья с любовью, глядя на свою молодую жену, которая вернулась в кабинет вместе со служанкой. Девушка несла поднос с графином вина и бокалами. «Ксения все рассказала мне, как вы спасли ее волосы перед венчанием. Теперь даже сонная и растрёпанная она выглядит очень мило. А названные в честь моей супруги духи, разве это не благодарность? Тем более я уверен, что вас ждет успех на этом поприще. Уж очень необычно звучат созданные вами ароматы. И только дома меня вдруг посетила разумная, но не очень радостная мысль. На чье имя я буду оформлять патент? На имя погибшей? Здесь было два варианта. Либо оставить это дело, либо вычеркнуть из жизни Ольгу и навсегда остаться Еленой Федоровной Волковой. Нужно просчитать все выгоды. Но если быть честной, у Елены шансов на взлет было куда больше. Если я в конце концов признаю, что являюсь Черкасовой Ольгой Дмитриевной, то потеряю все. Пора бы признать это. Как ни крути, для меня прошлое Черкасовой ничего не значило. Я и побыла-то ею всего лишь несколько дней. В общем, обо всем нужно хорошенько подумать. Время у меня еще было. Бытовые проблемы тоже требовали внимания. Что бы ни происходило вокруг и в моей душе, дом оставался главным местом, где я могла отдохнуть и расслабиться. Мы купили краску и выкрасили дом вместе с парикмахерской в белый цвет, хотя нам предлагали взять желтую или серую. Но от желтых фасадов уже рябило в глазах, а серая казалась унылой. Вычищенный двор, белоснежные постройки и такой же белый забор привлекали внимание своей свежестью. Я представляла, как весной высажу цветы, которые придадут двору яркости. Но до весны еще так далеко. Дождливая осень и долгая холодная зима. Давид спешился и с интересом огляделся. Неплохое имение. Ухоженное, с небольшим парком и цветниками. Так вот, где родилась Елена. Вернее, Ольга Дмитриевна Черкасова. «Значит, отсюда ты бежала, милая», — прошептал он. «Что ж, посмотрим, что с этим можно сделать». К князю подбежал слуга и взял из его рук поводья. «У моего коня слетела подкова. У вас есть кузнец?» — спросил Давид, похлопывая жеребца по лоснящемуся боку. «Да, барин, есть. Кузьма все сделает. Как вас хозяевам представить?» «Князь Давид Нугзарович Ирестави», — ответил Давид. И, поклонившись, мужчина окликнул женщину, которая несла корзину с бельем. «Дунька, немедля барыне доложи, что его сиятельство прибыли. Князь Ирестави». Служанка удивленно хлопнула глазами, и ее рот медленно приоткрылся. Такие гости здесь явно были редкостью. Но она вовремя спохватилась и, бросив корзину, побежала к дому. Парадная дверь распахнулась еще до того, как Давид подошел к лестнице. Из них выпорхнула невысокая полная женщина в каких-то совершенно немыслимых кружевах и, присев к Никсоне, защебетала. «Какой неожиданный визит, ваше сиятельство! Мы так рады, так рады! Черкасова Мария Петровна, вдова генерала-майора Черкасова Дмитрия Фадеевича. А это мой сын, Николай Павлович». Она затрясла локонами, отступая в сторону, и князь увидел высокого молодого человека. Прилизанные волосы, бегающие глазки, нервные движения. Он облизнул губы, после чего растянул их в подобострастной улыбке, демонстрируя желтые зубы. «Приветствую, ваше сиятельство!» Молодой человек согнулся пополам. «Это такая честь принимать вас в нашем доме. Прошу, входите!» Князя провели в гостиную, и Мария Петровна суетливо забегала вокруг гостя, шипя на слуг. «Вина! Принесите лучшего вина! Шевелитесь, нерасторопные!» Наконец она присела и жеманным жестом поправила волосы. «Ваше сиятельство, вы останетесь на ужин? Мне кажется, погода начинает портиться». «Если я вас не стесню своим присутствием», — ответил Давид, замечая каждую мелочь. Семья производила неприятное впечатление. Похоже, Ольге действительно здесь жилось нелегко. «Да что вы, что вы!» — Мария Петровна всплеснула руками. «Все соседи с ума сойдут от зависти, когда узнают, что в нашем скромном жилище гостил князь». «У вас чудесное имение, очень уютное». Давид выпил вина, которое оказалось довольно неплохим. «Вы живете здесь вдвоем с сыном?» «Благодарю вас, ваше сиятельство. У меня уходит столько сил, чтобы следить за порядком в доме, за слугами. Иногда у меня от них начинается мигрень». Мария Петровна удрученно покачала головой. «Ну что делать, что делать? Такова наша женская доля». «Так значит, у вас больше нет детей?» — снова спросил Давид. «Дочери, например, которая могла бы помогать вести хозяйство». «О, у меня есть падчерица», — словно нехотя ответила женщина. «Оленька, Она сейчас с визитом у больной тетушки, но на днях должна вернуться домой. Мы с Николя очень скучаем по ней». «Должна вернуться на днях? Как интересно. Может, они говорят это, чтобы не распространяться о побеге падчерицы? Все-таки она бросила тень на всю семью». «Жаль, что мне не посчастливилось познакомиться с нею», — вежливо сказал Давид. «Передавайте ей наилучшие пожелания». «Все непременно. Но, возможно, вы еще познакомитесь с Оленькой», — вдруг заявил Николай. «Не хочу забегать вперед, но в скором времени она вполне может посетить Москву». «Вот как?» — князь приподнял брови, не зная даже, как реагировать на это заявление. «Что ж, надеюсь, девушке понравится Москва. Хотя я считаю, что Петербург — куда более интересный город, обладающий целостностью архитектуры и имеющий свой неповторимый стиль». «Несомненно, несомненно», — закивала Мария Петровна. «Мы с Николя такого же мнения». Давид вежливо улыбнулся, но его не покидало чувство, что во всем этом кроется какая-то грязная тайна. «Да что же здесь происходит?»